дней. Снова туда с тоскою моей светит прожектор, фанфары гремят. Публика ждет, будь смея права, со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут, скажут с улыбкой храбрый шут. Да я шут, я циркач, так что пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки. Никогда не дадут руки. Мой конь, как птица, по кругу мчится, дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен и гаснет свет, и никого со мною лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске. Судьба.